Глава четвертая. По телевизору в это время шла программа новостей НТВ. Показали фотографию моего спящего сном праведника-клиента и затем объявили, что фирма «Сирена» назначила награду в размере 100 миллионов рублей за раскрытие этого преступления. Дело раскручивалось, стремительно набирая обороты. Нам тоже не следовало терять времени. Только что разогревая на кухне консервированные голубцы, я в общих чертах наметила план действий. От легкого прикосновения моей руки к плечу Горобец встрепенулся с легким криком. «Все в порядке, Николай!» – успокоила я его. «Пойдем на кухню. Вы перекусите и заодно ответите мне еще на пару вопросов». Дождавшись, когда мой гость немного утолит свой очевидный голод, я спросила. «Вы не знаете, может быть, случайно, каких-нибудь знакомых Светланы, с которыми она общалась во время своих... отлучек?» Не отрываясь от голубцов, он отрицательно помотал головой. «А вообще у нее были какие-то знакомые, помимо ваших общих?» Не отступала я. На этот раз Горобец задумался. Проглотив очередную порцию, он задумчиво произнес. «Близких известных мне не было, она ведь приезжая. А в университете круг знакомых у нас был почти один и тот же». Он опять вонзил вилку в голубец. Я вздохнула разочарованно. «Хотя...» — неуверенно начал что-то вспоминать Николай. «Именно по этой причине я один раз и запомнил, что она поговорила о чем-то с незнакомой мне, но, видимо, хорошо знакомой ей девушкой». «Когда это было?» — быстро спросила я. «Месяца два назад». «После начала ее странных отлучек?» «Да, где-то вскоре после этого». «Где произошла эта встреча?» «В каком-то кабаке. Мы там оказались совершенно случайно. Один мой приятель неплохо заработал на какой-то очередной предвыборной агитации и пригласил нас обмыть это дело. Мы заглянули в эту забегаловку, но там нам не понравилось, и мы быстро ушли». «А что эта девица там делала?» «Сидела в небольшой компании. Пили пиво, курили. Ничего особенного. Правда, мне показалось, что она там не в первый раз». «Это почему?» «Она что-то заказала бармену. И когда заказ был готов, а она в это время как раз шушукалась со Светкой, он позвал ее по имени. Девица забрала пару стаканов и вернулась к своим за столик, а мы ушли искать местечко получше». «Как бармен ее называл, не помнишь?» Он опять ненадолго задумался. «Нет, не помню. Но только не по имени. Я еще подумал тогда, что это похоже на собачью кличку». «Подумай лучше. Какая кличка? Белка? Стрелка?» «Нет», — покачал головой Горобец, — «не помню». «А кабак тот помнишь?» «Название не помню. Их там как мух на помойке. Но найти найду, если надо». «Надо», — уверенно заявила я и отправилась в спальню переодеваться.